фокусе вселенского круговорота стоял правитель. В нем сходились жизненные силы всего сущего, отчего он обладал таинственной способностью изнутри без насилия воздействовать на все живое. Благодаря правителю, утверждалось в китайской традиции, всходят хлеба и созревают плоды, рассеиваются зловредные влияния в мире и благоденствует народ. И напротив, неурожай или нашествие врагов, мор или усобица — все это признаки немощи государя, и за все это он был в ответе. Одним словом, каков царь, таково и царство. В китайской традиции правитель не был индивидом, лицом или даже должностью. Он был присутствием, и притом столь же вездесущим, сколь сокровенным, ибо нет ничего неприметнее того, что сполна присутствует всюду. Власть в Китае была прежде всего делом символическим, правитель был тайной, скрываемой стенами города и дворца. Никто не мог обратиться к нему напрямую, даже в третьем лице. Даже бросить взгляд на державного владыку было бы непростительной, а теоретически, к счастью, и невозможной наглостью. Разумеется, никто не имел права давать правителю советы. Его приближенным дозволялось лишь намекать на действия, которые необходимо предпринять. Грязь мира ни в коем случае не должна была коснуться священного тела правителя. Чиновникам при дворе предписывалось мыть руки по 5 раз в день, а перед аудиенцией у государя очистить себя строгим постом, не посещать женских покоев, вымыть волосы и тело. Писец, стряхнувший во время аудиенции пыль со своих книг, подвергался суровому наказанию. Что же касается правителя, то его жизнь была регламентирована до последних мелочей. Что же такое верховная реальность, божественное бытие в классической мысли Китая? Как ни странно, всего лишь количественные и периодические законы развертывания пространства и времени великого пути мироздания. Он явлен в бюрократическом распорядке государства и, в конце концов, рассеивается в разнообразии жизни. Здесь каждая сущность как бы расплывается, теряет себя в бездонной глубине превращений, глубине живого сопереживания, сочувствия со всем сущим в едином теле бытия. Ясно, что в рамках такого миросозерцания в Китае не могла зародиться идея гражданского общества, состоящего из индивидов, юридических субъектов права. Все подданные правителя были только статистами при единственном из людей и его незримом мироустроительном священнодействии. Публичная жизнь в Древнем Китае была по существу не более чем видимостью и, помимо регламентов царской планиметрии, регулировалась чисто практическими, текучими интересами повседневности. Существовало некое подобие общественного мнения, хотя оно вовсе не имело силы закона и в большинстве случаев играло роль как бы третейского судьи в спорах отдельных кланов. Реальной почвы для оформления, собственно, городской общины в Древнем Китае не было. Каждая семья оставалась маленькой копией государства. Да и соперничество семей и кланов, сохранившийся обычай кровной мести, тоже черты догородского патриархального уклада. В жизни людей эпохи обособленных царств разрыв между традиционной патриархальной символикой и реальностью общественных отношений становился все более резким. Договоры между царствами, заключавшиеся именем великих предков Джоу, оставались пустым звуком. Последний раз попытка всеобщего примирения была сделана за несколько лет до рождения Конфуция. Согласно данной участниками договора клятве, правителя, начавшего войну, ожидали кара духов, потеря царства и гибель рода. Но даже самые страшные клятвы не могли заставить тогдашних стратегов отказаться от их циничного правила «что можно взять, надо брать». Интриги, предательства, убийства вчерашних сообщников, кровопролитные мятежи и дворцовые перевороты стали политической действительностью срединной страны. Всюду торжествовало право сильного. В 536 году до нашей эры, когда Конфуцию было 15 лет, советник царства Джен Цзичань отлил бронзовый сосуд с полным перечнем царских законов. В Китае знали только одну форму законодательства — уголовный кодекс. Новшество Цзичаня подверглась ожесточенным нападкам знати, усмотревшей в нем посягательство на ее традиционные привилегии. Однако дряхлевшая аристократия была уже не в силах вернуть старые добрые времена. Еще одним шагом вперед стал новый порядок взимания государственных податей. Вместо прежних отработок на господском поле крестьяне стали выплачивать налог с пахотной земли. Впервые земельный налог был введен как раз в царстве Лу в начале VI века до нашей эры. В ряду прочих срединных царств Лу не выделялась ни большой территорией, ни военной мощью. Его правителям из века в век приходилось больше думать о том, как противостоять натиску соседей. Чтобы как-то сберечь свои владения и свое достоинство, правителям Лу приходилось проявлять чудеса дипломатической изворотливости. Уже с начала VII века власть в царстве прочно удерживали в своих руках члены трех знатных семей, потомки трех братьев лузского правителя Хуаньгуна. Эти семьи звались по именам трех братьев Мэн, Шу и Дзи, означавшим буквально «старший», «третий» и «младший». В 562 году до нашей эры предводители этих трех семей поделили между собой территорию царства и почти все его доходы, предоставив правителю выполнять церемониальные обязанности. Без покровительства трех семей стало невозможно сделать карьеру на государственной службе. Мы видим, что Конфуций жил в обществе, пораженном глубоким кризисом традиционных ценностей. Старые боги умерли, а бездонные глубины небес хранили молчание. На виду у всех клятвопреступники, узурпаторы трона, отцы-убийцы не только благополучно избегали кары духов, но преуспевали и царствовали. Вместе с религией кризис переживала этика. Господа обманывали слуг, подданные предавали своего государя, и даже супружеская измена не была редкостью в придворных кругах. Рухнули старые запреты. А потому и веры в справедливость небесного суда у современников Конфуция заметно поубавилась. Что было делать свидетелям тогдашнего духовного брожения? Упрямо держаться за утратившие власть над умами истины? Разуверившись во всем и вся, искать новые идеалы? Жить, руководствуясь только инстинктами хищника? Конфуций был одним из тех, кто с особой остротой переживал этот выбор, и он сумел дать на него ответ не просто словами, а всей своей жизнью. Он стал тем, кто сумел поверить сам и убедить других, что человек способен в любых обстоятельствах оставаться человеком, и что такой человек сильнее самого могущественного тирана.